Глава 5. Проложить первый участок дороги оказалось совсем нетрудно, поскольку существовавшая изначально тропа поднималась по пологим склонам подножий холмов. Но даже это не развеяло недовольство майора Эллиота. «Дорогу нельзя проложить за одну неделю», — бурчал инженер. «Кое-кто просто рехнулся». «На что он рассчитывает? На чудеса? Лестница Якова ему нужна, а не дорога!» Майор окинул мрачным взглядом прибывших быков. Это были прекрасные, сильные и выносливые животные майсурской породы с ярко раскрашенными рогами, увешанными колокольчиками и пестрыми ленточками. «Не люблю работать с быками», — пожаловался он. «А слонов не привели?» «Могу спросить, сэр, если вам нужно», — ответил Шарп. «Лучше слона никого нет. Ладно, нагружайте ваших быков камнями и следуйте по дороге за мной, ясно?» Эллиот забрался в седло и сунул ноги в стремена. «Чудеса! Вот чего он от нас требует!» «Эллиот!» — крикнул вдогонку майор Саймонс, командовавший полубатальоном сипаев, охранявших занятых саперными работами пионеров. «Осторожней! Мы разведали местность только вон до того холмика! Видите, с двумя деревцами!» «Не могу же я ждать, пока ваши люди проснутся! Мне надо дорогу за неделю проложить!» «Бред, конечно, но ведь нужно хотя бы показать, что мы стараемся!» «Пинкни! Пришлите Хавилдара и нескольких крепких парней, чтобы таскать колья! Пусть идут за мной!» Капитан Пинкни, командир саперов-пионеров Остинской компании, сплюнул на обочину. «Пустое дело! Только время зря тратим!» «На что?» — спросил Шарп. «На разметку маршрута! Все равно идем по тропинке!» «Чёртовы туземцы столетиями шныряли по этим холмам!» Он обернулся и крикнул Хавилдару, чтобы тот организовал группу, которая следовала бы за Эллиотом, после чего распределил оставшихся. Им предстояло засыпать галькой короба. Несмотря на мрачные предсказания и бесконечное нытье Эллиота, работа продвигалась достаточно быстро — и уже через 3 дня после начала саперы расчистили среди деревьев участок для артиллерийского парка, где можно было бы разместить на время осадные орудия. Дел хватало, а ничего другого Шарпу и не требовалось. Ему нравились Саймонс и Пинкни, и даже Эллиот оказался человеком вполне обходительным. Приняв требование Уэлсли проложить дорогу в кратчайший срок как личный вызов, майор не давал своим саперам спуску и нещадно гнал их вперед. Неприятель как будто спал. Проводя рекогносцировку, Эллиот уезжал все дальше и дальше вперед, но ни разу не встретил ни одного маратха. «Глупцы», — заметил как-то у костра майор, — «могли бы задержать нас здесь на месяцы». «Вам не следует так удаляться от наших пикетов», — упрекнул Эллиота Саймонс. «Не волнуйтесь по пустякам», — посоветовал майор и на следующее утро, как обычно, отправился на разведку маршрута. В то утро Шарп снова возил камни вверх по дороге. Он шел во главе своей небольшой команды по опушке леса над только что оборудованным артиллерийским парком. День обещал быть жарким, и ветерок между густыми тиковыми деревьями и пробковыми дубами, покрывавшими подножия холмов, почти не ощущался. Шедшие впереди пионеры валили лес, который мог помешать артиллерии, и, оглядываясь по сторонам, Шарп видел то здесь, то там отмечающие маршрут белые колышки. Справа прозвучали выстрелы. Он не обратил на них внимания. В верхних долинах часто появлялись охотники-шикари, пользовавшиеся широким арсеналом средств, от сетей и силков до старинных мушкетов с фитильным замком. Они добывали кроликов, диких свиней, ланей, перепелов и куропаток, которых продавали потом офицерам. И Шарп решил, что несколько таких охотников просто подошли слишком быстро к маршруту. Стрельба, однако, усилилась. Звук выстрелов терялся частично в густой листве, но в какой-то момент лес словно превратился в поле боя. Потом все вдруг стихло. Встревоженные пальбой погонщики остановились. «Пошли вперед!» — подбодрил их Шарп. Никто из погонщиков не говорил по-английски, и он понятия не имел, на каком языке они общаются, но все эти люди были добродушными и покладистыми, и теперь без уговоров и понуканий продолжили путь. Ахмед зорко всматривался в заросли. Внезапно он сбросил с плеча мушкет, прижал приклад к плечу и прицелился. Шарп едва успел остановить мальчишку, прежде чем тот спустил курок. «Это же наши! Сипаи!» Из-за деревьев действительно показались сипаи. С ними был и майор Саймонс. Когда они подошли ближе, Шарп увидел, что четверо несут самодельные из веток и мундиров носилки. «Уф! Эллиот!» — отдуваясь, бросил майор. «Схлопотал-таки пулю в грудь! Уф! Вряд ли выживет! Чертов дурак! Сколько раз я говорил ему не забираться слишком далеко, не отрываться от пикетов!» «Фух!» Саймонс вытащил из-за обшлага замызганный красный платок и вытер влажное от пота лицо. «Одним инженером меньше!» Шарп посмотрел на лежащего без сознания Эллиота. Майор был бледен, тяжело и надсадно дышал, на губах его пузырилась розоватая пена. «Боюсь, и дня не протянет», — вынес приговор Саймонс. «Но, по-моему, надо все-таки попробовать доставить его к врачам». «Где противник?» — спросил Шарп. «Убежал», — ответил майор. «Их и было-то не больше полудюжины. Поджидали в засаде. Подстрелили Эллиота, забрали его оружие, но потом увидели нас и удрали». Позднее, в тот же день, погибли три шикари, которые, как и Эллиот, попали в засаду в лесу. А вечером, когда строители расположились на ночлег в верхней долине, из ближайшего леска по ним выпустили несколько пуль. К счастью, цели они не нашли, а пикеты открыли такой частый ответный огонь, что Хавилдар с трудом смог их успокоить. Капитан Пинкни покачал головой. «Хорошо долго не бывает», — мрачно заметил он, тыча палкой в костер, вокруг которого сидело с полдюжины офицеров. Майор Саймонс усмехнулся. «Ха, будь я на месте неприятеля, атаковал бы не саперов, а босмейстера Шарпа. Настоящая опасность нарушить снабжение». «Верно, саперов отстреливать толку мало», — согласился Пинкни. «Они нам, в общем-то, и не нужны. Опыт у нас есть, как-никак не первый год дороги прокладываем. Эти парни в синих мундирах только под ногами путаются. Ну вот увидите, не позже, чем через пару дней, вместо Эллиота пришлют кого-то другого». «Если еще кто-то остался», — заметил Шарп. «Эта компания стала настоящим бичом для саперов. Двое погибли при подрыве орудия возле Ассая, еще трое умерли от лихорадки, и вот теперь пуля нашла майора Эллиота». «Одного, по крайней мере, сыщут», — проворчал Пинкни. «Если в нашей армии есть что-то, что никому не нужно, то будьте уверены, его на всех хватит». «А что в компании, организация лучше?» «Лучше», — ответил Саймонс. «У нас и хозяин строже, чем у вас. Бухгалтерия. Вы деретесь ради победы, а мы — ради прибыли. Леденхолл-стрит не станет держать каких-то там саперов, да еще одевать их в синие мундиры, если может за полцены нанять ребят попроще, вроде нас». «Я бы им сгодился», — сказал Шарп. «Дешевле не бывает, да и мундир у меня свой». На следующее утро Саймонс выдвинул вперед усиленную линию пикетов, но маратхи не появились, так что саперам, расширявшим дорогу на голом и крутом, заваленном камнями склоне, никто не мешал. Старую дорогу проторили поколения путников, однако никто и никогда не использовал ее для транспортировки тяжелых грузов, не говоря уже об артиллерийских орудиях. Купцы, поставлявшие товары в крепость, предпочитали другую дорогу, ту, что вела непосредственно к южным воротам Гавилгура, тогда как кружной маршрут, проходивший в нескольких милях к востоку, складывался из троп, соединявших верхние долины с разбросанными в них поселениями. Поговаривали, что в здешних местах водятся тигры, но Шарпу пока ни одна полосатая тварь на глаза не попадалась. На рассвете он вернулся в Диогаум за рисом для сипаев, а потом добрых 4 часа добирался до поднявшихся выше пионеров. Поначалу было немного не по себе, опасаться приходилось не только хищников, но и неприятельских засад, Но ничего страшного не случилось, если не считать серии промчавшихся над джунглями обильных дождей. К тому времени, когда он вышел к работавшим на невысоком хребте саперам, тучи уже промчались. Пинкни как раз закладывал заряд, чтобы убрать с пути скалистый выступ и сэкономить полмили на обходе. Слуга принес кружку чая, и Шарп выпил его, сидя на камне. Внизу, к югу, над равниной нависла серая пелена дождя. «Что, Уэлсли, не обещал прислать нового инженера?» — спросил майор Саймонс. «Я не видел генерала, сэр», — ответил Шарп. «Забрал рис и сразу назад». «А я думал, вы с ним вроде как друзья, нет?» «Похоже, все так думают», — невесело усмехнулся Шарп. «Кроме него и меня». «Но вы же спасли ему жизнь». Прапорщик пожал плечами. «Наверно. Может, спас жизнь, а может, спас от плена». «И, как я слышал, уложили несколько человек?» Шарп удивленно посмотрел на Саймонса. Он и не знал, что его подвиги получили такую широкую огласку. «Вообще-то я плохо помню, что там было». «Да-да, наверное. И все-таки отличились. Не сомневаюсь, что Уэлсли взял вас на заметку». «Не думаю». «Но вы же теперь офицер. Офицер королевской армии». В голосе Саймонса проступила зависть. Будучи майором компании, он вряд ли мог рассчитывать на скорое повышение. «Если Уэлсли пойдет наверх, вас он тоже не забудет». Шарп рассмеялся. «Сомневаюсь, сэр. Генерал не из таких». Он повернулся к югу, услышав предупредительный крик Ахмеда. Мальчишка указывал вниз, и Шарп, подойдя ближе, увидел далеко на склоне небольшой конный отряд. Один из всадников был в синем мундире. «Это свои, Ахмед, свои!» «Похоже, к нам едет новый инженер!» — крикнул он, поворачиваясь к Саймонсу. «Вот Пинкни обрадуется!» — насмешливо заметил майор. Пинкни, рассмотрев отряд в подзорную трубу и обнаружив человека в синей форме королевского инженерного полка, с досады плюнул. «Ну вот, тьфу, еще один! Только начальников мне и не хватало! Сейчас начнет нос задирать да учить шнурки и завязывать. Давайте-ка подорвем заряд, пока мистер Всезнайка сюда не добрался, а то еще скажет, что мы все не так делаем». У запального шнура уже собралась небольшая толпа ухмыляющихся сипаев. Пинкни высек огонь, поднес пламя к шнуру и отступил, наблюдая за побежавшими к заряду искорками. На какое-то мгновение дымный след пропал в траве, и Шарп уже подумал, что огонь погас, но тут вдалеке громко ухнуло, и скалистый кряж качнулся и подлетел вверх. Смешанная с камнями земля разлетелась во все стороны, накрыв кряж облаком грязноватого дыма. Сипаи восторженно зашумели. Взрыв мог показаться маломощным, но когда дым рассеялся и пыль осела, в хребте появилось ущелье, через которое можно было проложить дорогу к соседней долине. Пионеры, вооружившись лопатами, отправились расчищать пролом, а Шарп снова опустился на камень. Рядом с ним пристроился Ахмед. «Ну и что мне с тобой делать?» — спросил Шарп. «Поеду в Англию», — медленно выговаривая слова, ответил мальчишка. «Тебе там не понравится. Холод собачий». «Холод?» «Да, холод. Ты там замерзнешь». Шарп съежился, попытался изобразить дрожь, но его старания не произвели на мальчишку сильного впечатления. «Поеду в Англию», — упорствовал Ахмед. Через полчаса новый инженер появился на склоне. На нем была широкополая соломенная шляпа, ехал он на сером мерине, и за ним тащились трое слуг, которые вели нагруженных багажом мулов. Среди прочих вещей Шарп распознал треногу, маркшейдерский уровень и длинный кожаный футляр с подзорной трубой. Обогнув последний выступ, инженер снял шляпу, обмахнул разгоряченное потное лицо и вздохнул. «Ну и ну!» — бодро объявил он. «Слава Всевышнему, что подниматься пришлось коню, а не мне!» Подошедший Пинкни поприветствовал прибывшего и протянул руку. «Капитан Пинкни, сэр!» Майор сполз с седла. «Пинкни? Он пригладил влажные седые волосы. «Знавал я одного Пинкни в Хертфордшире. Покупал у него как-то плужный лемех. И, должен сказать, отличный был лемех». «То кто мой дядя Джошуа, сэр?» «Тогда вы, наверное, сынок Хью, а? Какая честь!» Майор энергично пожал протянутую руку. «Позвольте представиться, майор Джон Стокс, к вашим услугам. Хотя, думаю, вы и без моих услуг прекрасно обходитесь, верно? Дорог-то наверняка проложили больше, чем я». Он повернулся и посмотрел на Шарпа, который уже поднялся и широко улыбался приезжему. «Господь всемогущий и все святые! Не может быть! Шарп! Дорогой мой Шарп! Слышал, что вас произвели в офицеры. Очень был рад, очень... А уж как сейчас рад! Так значит, офицер, да?» Шарп смущенно пожал плечами. «Всего лишь прапорщик, сэр. Самая высокая лестница начинается с первой ступеньки», — укоризненно покачал головой майор и протянул руку. «Будем, как говорят на флоте, хлебать из одного котла». «Ну и ну, кто бы мог представить? Надо же, какая встреча! Да еще и Пинкни! Хью Пинкни кует мельничные колеса. Прекрасные зубчатые колеса. Лучших я в жизни не видел». Он похлопал Шарпа по плечу. «А меня, как видите, выпроводили из Серингопотама. Невероятно, да? Сказали, что с инженерами здесь дела совсем плохи. У кого лихорадка, у кого оспа. А тут еще несчастье с беднягой Эллиотом. Умер сегодня утром. Но мне-то жаловаться не на что. Отличное назначение с точки зрения карьерных перспектив». Майор снова повернулся к Шарпу. «Да, кстати, знаете, с кем я сюда добирался? С вашими старыми товарищами, капитаном Чарльзом Моррисом и его ротой. Не самый приятный человек, верно?» «Да, сэр, ничего хорошего сказать не могу», — признался прапорщик. «Вот же невезение! И каким только ветром сюда занесло чертова капитана! Сначала Хейксвилл, теперь Моррис. По-моему... Покидать насиженное местечко ему не очень-то хотелось, но высшие власти посчитали необходимым, чтобы меня охраняла целая рота. Услышав треск ружей, Стокс удивленно оглянулся. «Боже, а это еще что за пальба?» «Пикетчики, сэр», — объяснил Пинкни. «Тихой жизни неприятель нам не дает, но и больших неприятностей не причиняет». «А могли бы». «Определенно могли бы. Батальон стрелков, рассыпавшись в этих горах, легко задержал бы нас на месяц. Но Шарп, ну и ну, прапорщик! Мы с ним 4 года заведовали арсеналом в Серингопотаме», — объяснил Стокс капитану. «Вы заведовали, сэр. Я просто был вашим сержантом». «Лучшего сержанта у меня никогда в жизни не было». — рассыпался в похвалах майор. — И никаких, сэр. Просто Джон. Он улыбнулся. — Да, 4 года. 4 отличных года. И вот вы офицер. — Ах, Шарп, не могу передать, как я за вас рад. Стокс повел носом, принюхиваясь. — Взрываете, да? — Прорубаемся через вон тот хребет, сэр. «Надеюсь, вы не в обиде, что мы вас не дождались?» «Какие могут быть обиды? С какой стати? Делайте, что считаете нужным, дружище. Уверен, вы разбираетесь в этом лучше меня. Одному Богу известно, почему они вдруг решили, что здесь вообще нужен инженер. Для украшения, наверное. И все-таки хотелось бы найти себе применение». «Я подумал, может быть, составить план эскарпа, а? Насколько я понимаю, этим еще никто не занимался, верно?» «Разумеется, Пинкни, если потребуется мой совет, спрашивайте, не стесняйтесь». Стокс кивнул явно обрадованному таким поворотом дела Пинкни и огляделся. «Прекрасный пейзаж, не правда ли? Совсем не то, что равнина. Напоминает Шотландию». «Здесь водятся тигры», — — предупредил Шарп. «В Шотландии зверья тоже хватает. Мне довелось однажды побывать в Форт-Уильяме. Вот уж местечко! Как будто в Китай попал. Хуже, чем на Ньюфаундленде. Кстати, раз уж мы вспомнили об Америке, та молодая женщина, которую вы мне прислали, она как раз в Америку и уехала. Совершенно невероятная затея, и я ей не единожды советовал выбросить эту глупость из головы. Там же медведи, — говорил я ей, — совершенно неукротимые твари. Но женщину разве убедишь?» «Вы о Симоне говорите, сэр?» — спросил Шарп, еще не веря своим ушам, но уже ощущая в груди холодок дурного предчувствия. «О ней! Очаровательное создание! И так рано овдовело!» Стокс подцокал языком. «А что получилось? Встретила предсказателя, одного из тех голых старичков, что обычно корчат физиономии у индуистских храмов. И этот предсказатель посоветовал ей отправиться в Новый Свет. Дальнейшее понятно». «А я думал, она меня ждет», — пробормотал Шарп. «Вас ждет? О, боже, конечно, нет. Отправилась, по ее словам, в Луизиану. Прожила у меня с неделю. Я, разумеется, съехал на это время, дабы не возбуждать ненужных разговоров. А потом укатила в Мадрас с миссис Пеннингтон. Помните Шарлотту Пеннингтон, вдову священника? Не думаю, что они сойдутся, уж больно разные, но ваша знакомая заупрямилась, вбила в голову, что должна уехать, и вот...» Майор был только рад поделиться с Шарпом последними новостями из Сирингопотама. Оружейный склад закрыли, поскольку границы, удерживаемые под контролем британцев территории, ушли далеко на север, но Стокс занимался восстановлением внутренних городских фортификаций. «Очень плохая работа, доложу вам. Просто позор. Притронулся к стене, а она и рассыпалась». Шарп не слушал. Он думал о Симоне. «Уехала. Сейчас, наверное, уже в Мадрасе или даже на борту корабля. Уехала и забрала с собой драгоценности. Пусть и немного, но все же». Он машинально провел пальцем по шву, в который были вшиты другие сокровища покойного султана Типу. «Мадам Жубер, она оставила какую-нибудь записку?» — спросил Шарп, воспользовавшись тем, что майор остановился на секунду. «Зачем?» — спросил. «Неужели надеялся, что Симона позовет его за собой в Америку?» «Записку? Нет, не оставила. Слишком была занята. Кстати, оказалась довольно-таки богатой женщиной. Скупила половину шелков в городе, наняла десяток носильщиков и помахала нам ручкой. На нее засматривались едва ли не все офицеры в городе, но она ни на кого и внимания не обращала. Отбыла в Луизиану». Майор вдруг нахмурился. «А в чем дело, Шарп? Так побледнели, будто привидение увидели. Не тошнит?» «Нет-нет, просто думал, что она, может быть, напишет». «А-а-а, понятно. Она вам нравилась». Стокс покачал головой. «Вы знаете, дружище, как я к вам отношусь, но, ей-богу, на что вы могли рассчитывать? Женщины с такими деньжищами, как у нее, не смотрят на таких парней, как мы с вами. Увы, не смотрят. Она богачка и выйдет за такого же, по крайней мере, насколько это возможно во Французской Америке». «С такими деньжищами. Вот уж действительно. Когда Шарп встретил Симону Жуберу, той не было и гроша, но он доверился ей. Чёртова лягушатница! Французская стерва! Так обмануть!» «Не обращайте внимания и не принимайте близко к сердцу», — посоветовал Стокс. Не получалось. Предательство Симоны подкосило Шарпа как пинок ниже пояса. И дело было даже не столько в драгоценностях, большая часть осталась при нем, сколько в нарушенном обещании. Он злился, досадовал, возмущался, но в первую очередь чувствовал себя дураком. Простофилей, первостатейным недоумком. Шарп повернулся и пошел навстречу тянущимся снизу повозкам, которые эскортировали две роты сипаев. «Вот и моя работа», — сказал он, не желая говорить больше о Симоне. «Обогнал их по пути», — заметил Стокс. «Кажется, везут порох. Признаться, люблю взрывать». «Так что вы здесь делаете, Шарп?» «Занимаюсь снабжением, сэр. Доставляю из лагеря необходимое и веду учет». «Что ж, надеюсь, у вас будет время помочь и мне. Поработаем вместе, а? Как в старые добрые времена». «Было бы неплохо, сэр». Без особого энтузиазма отозвался Шарп и, подойдя к погонщикам, указал, где поставить привезенные бочки с порохом. Его тут же обступила толпа. Каждый погонщик протягивал бумажку на ряд, и Шарп, достав карандаш, ставил в уголке листка свои инициалы, подтверждая тем самым исполнение работы и право на оплату. Последний из погонщиков подал ему также запечатанный конверт, на котором фамилия и имя прапорщика были написаны четким мелким почерком. «Это от писаря, сахиб», — произнес по-английски погонщик. Фразу он явно выучил специально, потому что никаких других английских слов не знал. Вернувшись к холму, Шарп сломал печать. Письмо оказалось не от писаря, а от Торренса. «Тьфу ты, черт!» «Что такое?» — спросил Стокс. «Есть здесь такой капитан Торренс», — пожаловался прапорщик. «Распоряжается обозом. Хочет, чтобы я вернулся в Деогаум, потому что обнаружились фальшивые расписки». Он смял листок. «Какого дьявола ему от меня надо? Сам, что ли, не может в бумажках разобраться?» «Вероятно, капитан просто боялся еще одной встречи с генералом и хотел подстраховаться, разделив возможную вину с помощником». «Много времени у вас на это не уйдет», — махнул рукой Стокс. «Возьмите моего коня. Только не гоните, он и без того устал. Когда приедете в лагерь, вытрите его и напоите». Доброта майора тронула Шарпа. «Вы и вправду хотите, чтобы я его взял, сэр?» «Конечно. А для чего еще нужны друзья? Давайте, Ричард, вперед. Верхом вы еще успеете вернуться к ужину. А я к тому времени приготовлю ваши любимые муссала». Ранец остался с багажом Стокса. В нем лежали большой рубин из десяток камней помельче, и поначалу Шарп хотел было взять его с собой, но потом подумал, что если не доверять майору, то кому же тогда доверять? Он попытался уговорить Ахмеда присмотреть за багажом, однако юный араб категорически отказался расставаться с хозяином и заявил, что побежит рядом с лошадью. «Стокс тебя не обидит», — уговаривал Шарп, но мальчишка упрямо покачал головой. «Я твой хавельдар». Он вскинул на плечо мушкет и, привстав на цыпочки и вытянув шею, показал, что будет высматривать неприятеля. Обнаружить врага ему не удалось, но пантомима Ахмеда напомнила Шарпу о случае с Эллиотом. «Может быть, стоит подождать и отправиться в лагерь с конвоем? Но тогда будет потеряно слишком много времени». В конце концов он отправился в путь с Ахмедом. Маратхские всадники частенько приближались к месту работ, но подниматься высоко не рисковали, избегая встреч с конными пикетчиками. Дважды Шарп замечал вдалеке каких-то конников и уже был готов посадить Ахмеда к себе и спасаться бегством, но ни одна из групп его не заметила. Успокоился он только тогда, когда встретил патруль мадрасской кавалерии под командованием лейтенанта, который и проводил двух путников до лагеря. Деогаум уже окружало огромное множество палаток и наспех возведенных бараков, в которых жили солдатские семьи и все те, кто шел за армией. Толпу пехотинцев развлекал танцующий медведь, и, увидев зверя, Шарп вспомнил отзыв Стокса об Америке. «Симона». «Да». «Сам виноват. Нельзя доверять женщине». Размышления о собственной глупости повергли его в состояние уныния, которое лишь усугубилось при виде двух рядовых красномундирников, сидящих на скамеечке у дома Торренса. Ни один из них при появлении Шарпа даже не шевельнулся. Он спешился, отдал поводья Ахмеду и жестами показал, что лошадь надо вытереть соломой и напоить. Солдаты на скамеечке заерзали, признавая присутствие офицера, однако не поднялись. Шарп знал обоих достаточно хорошо. Еще не так давно шагал с ними в одной шеренге роты легкой пехоты 33-го полка. Кендрик и Лоури — не самые приятные личности, а точнее, отъявленные мерзавцы. Оба закадычные дружки Хейксвилла, пришедшие с ним на юг пару месяцев назад, чтобы помочь задержать тогда еще сержанта Шарпа. «Встать!» — сказал он. Кендрик взглянул на Лоури, Лоури посмотрел на Кендрика, и оба скривили физиономию, словно от них потребовали чего-то невозможного. Поднялись не сразу, медленно, с кривыми ухмылками, но все же поднялись, не рискуя нарваться на наказание. «Ваша лошадка, мистер Шарп!» — с невинным видом поинтересовался Кендрик, делая упор на слове «мистер». Не отвечая на вопрос, Шарп прошел в дом и в первой же комнате увидел нового писаря. За столом сидел молодой, приличной наружности индиец с намасленными волосами и в длинной белой рубахе. Защитой от чернильных пятен служил повязанный поверх рубахи фартук. «У вас дело, сахиб?» — вежливо спросил он. «К капитану Торренсу». «Капитан болен», — индиец улыбнулся. «Он всегда, черт возьми, болен», — буркнул Шарп, проходя мимо протестующего писаря и открывая следующую дверь. Торренс, одетый в индийский халат с вышитыми драконами, лежал в гамаке, потягивая кальян. Сержант Хейксвилл сидел за маленьким столиком перед кучкой монет. «Шарп?» — удивился капитан. Сержант, на которого появление прапорщика произвело тот же эффект, молча поднялся. «Признаться, не ждал вас раньше вечера». «Я здесь», — сообщил Шарп. «Да-да, я вижу, и нисколько в этом не сомневаюсь. Если только вы не привидение». Шарпу было не до шуток. «У вас проблемы с расписками?» Торренс заворочился. «Каждый раз одно и то же, верно? Сержант, вы, кажется, говорили о каких-то делах?» «Служебных делах, сэр!» «Вот ими и займитесь». «Есть, сэр!» Хейксвилл вскочил, вытянулся во фрунт, повернулся и строевым шагом вышел из комнаты. «Как дела? Чем занимаетесь?» — поинтересовался Торренс, выбираясь из гамака и аккуратно пересыпая монеты в кожаный мешочек. «Говорят, бедняга Эллиот умер». «Убит, сэр». Капитан поежился, как будто новость касалась его лично. «Печально», — вздохнул он, потуже затягивая пояс халата. «Кстати, спасибо вам за поддержку. Без вас Уэлсли съел бы меня живьем». Шарп вовсе не думал о том, что каким-то образом помог капитану. «Я всего лишь сказал правду, сэр». «Мой отец гордился бы вами. А я отныне ваш должник. Похоже, Дилип был заодно с Найгом». «Вы так думаете?» Шарп даже не постарался скрыть сомнение. «А разве есть другие объяснения?» — спросил капитан. «Кто-то же должен был сообщать Найгу о конвоях. А кроме Дилипа делать это было некому. Должен сказать, Уэлсли вел себя глупо. Поднимать шум из-за какого-то туземца. Ну, повесили одного или двух. Их что, меньше от этого стало?» Он усмехнулся. «Так что с расписками?» — грубовато спросил Шарп. «С расписками? А, да, с расписками. Дело в том, что наш новый писарь обнаружил расхождение. Парень он сообразительный и ловкий. Сажит!» Дверь открылась, молодой индиец вошел в комнату, сложил руки перед собой и поклонился капитану. «Сахиб?» «Это прапорщик Шарп. Между прочим, мой помощник, а значит, такой же твой господин, как и я». Писарь отвесил поклон Шарпу. «Для меня большая честь, сахиб». «А теперь, сажит, покажите мистеру Шарпу те расписки, которые вызвали у вас сомнения». Индиец вышел в соседнюю комнату и тут же вернулся с пачкой замусоленных бумажек. Положив их на стол, он сделал Шарпу приглашающий жест. На всех бумажках в нижнем правом углу стояли инициалы Шарпа. Большинство пометок были сделаны карандашом, некоторые — чернилами. Последние Шарп отложил в сторону. «Эти я не подписывал», — уверенно сказал он. «Чернил у меня нет». «Ну вот, сажит был прав», — воскликнул капитан. «Вы оказываете мне честь, сахиб». «И каждая такая бумажка означает убыток казне», — продолжал Торренс. «Нужно найти обманщиков и вывести их на чистую воду. Вот в чем проблема». «На них проставлены имена погонщиков», — указал Шарп. «Не такая уж трудная задача. Вы бы и сами могли найти их, сэр, а не отрывать меня от дел». «Бога ради, не будьте таким занудой», — поморщился Торренс. «Вы же понимаете, что генерал взял нас на заметку, и я вынужден проверять каждую мелочь. К тому же сами по себе имена ничего не значат. Ничего! Посмотрите сами». Он порылся в расписках. «Едва ли не на дюжине значится имя Рам. Кто такой этот Рам? Имя распространенное. Я хочу, чтобы вы с Сажитом прошли по лагерю и нашли тех, кто с нами работает. А потом Сажит установит личность обманщиков». Шарп нахмурился. «А почему это не может сделать сам Сажит? Расписки ведь погонщики получали от него». «Нам нужно знать наверняка. Ошибки быть не должно. Неужели непонятно?» — взмолился Торренс. «Моему свидетельству, сахиб, могут не поверить», — вставил индиец. «А в слове британского офицера не усомнится никто». «Черт знает что!» Меньше всего Шарпу хотелось болтаться по лагерю, разыскивая погонщиков быков. К тому же он вовсе не был уверен, что сможет их узнать. «Так почему бы не пригласить погонщиков сюда? Было бы намного удобнее». «Но тогда мошенники просто не пришли бы, а сбежали», — сказал писарь. «Лучше всего застать их врасплох», — добавил Торренс. «Ладно, попробую», — проворчал Шарп. «Я так и знал, что смогу на вас положиться», — обрадовался капитан. «Давайте займитесь этим делом прямо сейчас, а потом приходите пообедать, ладно? Скажем, в половине второго». Шарп кивнул и вышел из дома. Кендрик и Лоури исчезли. Наверное, ушли с Хейксвиллом. Ахмед поил лошадь Стокса. «Останешься здесь?» — распорядился Шарп. Мальчишка покачал головой. «Черт бы тебя побрал! Ты просто моя тень!» «Тень?» «Тень!» — Шарп показал на свою тень на земле. Ахмед улыбнулся, обнажив белые зубы. Сравнение ему понравилось. «Тень! Я тень Шарпа!» Из дома вышел Сажит и предложил Шарпу укрыться от солнца под розовым шелковым зонтиком. Получив отказ, писарь пожал плечами. Фартук индиец снял, оставшись в белой рубахе. «Извините, сахиб, что приходится вас беспокоить», — он заискивающе улыбнулся. «Не беда», — проворчал недовольно Шарп, следуя за писарем. Ахмед потянулся за ними, ведя на поводу лошадь. Сажит покачал головой. В глазах его мелькнуло беспокойство. «Мальчику не надо идти с нами». «Вот сам ему это и объясни. И не обижайся, если он тебя пристрелит. Ему это нравится, стрелять в людей». Индиец прибавил шагу. «Мне кажется, сахиб, что я уже знаю того плохого человека, который нас обманывает. Он из Майсура. Дал мне много расписок и клялся, что вы их все их подписали. Вам надо только подтвердить или опровергнуть его слова. Много времени это не займет». «Ну так веди меня к этому паршивцу и закончим побыстрее». Сажит направился к той части обоза, где стояли просторные, плохо натянутые палатки зажиточных скотоводов. Женщины у костров месили тесто, подбрасывая в огонь конские лепешки, запасы которых сушились на солнце у входа в каждую палатку. Зеленых шатров Найга видно не было. Очевидно, тот, кто унаследовал бизнес толстяка, свернул дела и ушел. «Вот, сахиб, вот здесь живет тот плохой человек». Сажит нервно оглянулся по сторонам и направился к неопределенного цвета палатке, стоявшей чуть в стороне от остальных. В нескольких шагах от входа он остановился и, понизив голос до шепота, сообщил: «Его зовут Ранджит». «Так позови паршивца, и я скажу тебе, врет он или нет». Писарь колебался. Судя по всему, ему вовсе не хотелось выяснять отношения с Ранджитом. Наконец, набравшись смелости, он сложил зонтик, опустился на четвереньки и вполз в палатку, просевшую так сильно, что вход в нее оказался на высоте колена. Из палатки донеслись приглушенные голоса, после чего писарь торопливо выбрался наружу. Отряхнув от пыли подол своей белой рубахи, он жалобно, со слезами на глазах, посмотрел на прапорщика. «Ранджит очень плохой человек, сахиб. Не хочет выходить. Я сказал, что его требует Сахиб, но он обозвал меня плохими словами. Дай-ка я сам взгляну на этого мерзавца. Тебе ведь ничего больше не надо, верно? Надо лишь, чтобы я подтвердил, он это или не он, так? Да, Сахиб, пожалуйста. Индиец отступил от входа. Шарп снял треуголку, приподнял брезент, шагнул в полумрак и сразу понял, что попал в ловушку. Как понял и то, что сделать уже ничего не может. Первый удар пришелся в лоб, и из глаз как будто посыпались искры. Он пошатнулся, упал на спину, оказавшись вне палатки, и тут же кто-то схватил его за ногу и потащил назад, в темноту. Шарп попытался легнуть нападавшего свободной ногой и раскинул руки, чтобы зацепиться за край палатки, но кто-то другой ухватил и вторую ногу. В следующую секунду на него обрушился еще один удар, и больше Шарп уже ничего не видел и не чувствовал. «Крепкая башка у нашего Шарпи!» — ухмыльнулся Хейксвилл и пнул распростертое на земле тело. Реакции не последовало. «Уснул, болезный!» Он ударил врага окованным латунью прикладом мушкета, но все равно не проломил череп. Крови, правда, вытекло много, а справа над виском обещал вырасти синяк размером с манго, но кости выдержали. «Ладно, разденьте его!» — распорядился сержант, переждав очередной приступ конвульсий, преследовавших его на протяжении многих лет. «Раздеть? Как это?» — удивился Кендрик. «Когда тело найдут!» — терпеливо объяснил Хейксвилл. «А его рано или поздно найдут, потому что черномазое дурачье спрятать как следует не сможет. Никто не должен знать, что это британский офицер. Да и какой он офицер! Дерьмо поганое! Выскочка!» «Так что снимите с него одежду, свяжите по рукам и ногам и на голову что-нибудь набросьте». Немало повозившись, Кендрик и Лоури стащили с прапорщика мундир и передали его Хейксвиллу. Сержант сразу же прошелся пальцами по швам. «Есть!» — воскликнул он, наткнувшись на что-то твердое. Взяв нож, Хейксвилл разрезал мундир, и оба рядовых, обернувшись, замерли в оцепенении. Из швов посыпались десятки сверкающих камней. В палатке было темно, но драгоценности все равно блестели и переливались. «Живей, живей!» — прикрикнул на опешивших помощников сержант. «Снимайте остальное!» «Что это вы делаете?» — Сажит просунул голову в палатку и, как зачарованный, уставился на сокровище. «Не твое собачье дело!» — рявкнул Хейксвилл. «Это драгоценности?» — спросил индиец. Сержант выхватил штык и ткнул им в писаря. Остриё остановилось в дюйме от шеи Сажита. «Камни мои, а не твои! Ты делай свое дело, а я свое, понял? Я взялся доставить Шарпи твоему дяде, а то, что при нем вас не касается!» «Мой дядя хорошо заплатит за камни!» «Твой дядя паршивая обезьяна! Ему надуть, что пернуть! Так что забудь про камни! Проваливай!» Засыпав пригоршню камней в карман, Хейксвилл обыскал остальную одежду, проверил все швы, разрезал сапоги и получил в награду с десяток рубинов, припрятанных в голенищах. Рубины были маленькие, размером с горошину, а сержант искал большой камень. «Я видел его собственными глазами! Чертов тип уносил его на шлеме! Громадный как... Посмотрите в волосах!» Кендрик послушно провел ладонью по окровавленным, слипшимся волосам и покачал головой. «Ничего. Переверни, ублюдка, и поищи сам знаешь где!» «Ну уж нет!» — возмутился Кендрик. «Да не будь ты таким привередливым! И свяжите ему руки быстрей! Не ждите, пока очнется!» Из одежды и сапог извлекли 63 камня. Рубины, сапфиры, изумруды и 4 маленьких бриллианта. Большого рубина не нашли. Хейксвилл озадаченно нахмурился. Не мог же Шарп продать самую главную драгоценность? Оставалось утешаться тем, что и найденное представлялось сказочным богатством. Не устояв перед соблазном, сержант разложил камни рядами на порезанном мундире. «Как блестят, а!» Восхищенно пробормотал он, перебирая жадными пальцами каждую драгоценность. Потом отложил 10 камешков поменьше в одну кучку и столько же в другую и показал на них Кендрику и Лоури. «Ваша доля, парни! Берите! До конца жизни хватит! Все шлюхи ваши!» «Наверное, я все-таки расскажу дяде о ваших камешках», — пробормотал Сажит, на которого блеск драгоценностей производил гипнотический эффект. «Наверное, расскажешь», — усмехнулся Хейксвилл. «И что с того? Я же не размазня, как Шарпи. Вам меня не поймать». «Тогда я, может быть, расскажу капитану Торренсу». Писарь оставался у входа, готовый при малейшей угрозе со стороны сержанта и его людей выскочить из палатки. «Капитан тоже любит камешки». «Даже слишком», — подумал сержант. Узнав о сокровище, Торренс вполне мог бы устроить для Хейксвилла ад на земле и, в конце концов, вынудить расстаться с львиной долей богатства. По лицу сержанта пробежала серия неконтролируемых конвульсий. «А ты, как я посмотрю, смышленый малый, а? С виду ничего такой, обычная черномазая нехресть, но в черепушке, видать, мозги, а не коровье дерьмо. Ладно, лови!» Он бросил сожиту три камешка. «Да держи рот на веревочке, а проболтаешься, язык отрежу и съем. Уж очень мне это по вкусу. Берешь язык, чуточку масла, да немного подливки. Отличная еда!» Сержант сыпал в карман остальные драгоценности и с мрачной сосредоточенностью уставился на распростертое тело. «У него было больше. Точно больше!» Он вдруг щелкнул пальцами. «А где ранец?» «Какой ранец?» — спросил Лоури. «Тот самый чертов ранец, что у него всегда при себе! Солдатский, с которым Шарпи не расстается! Где он?» Кендрик и Лоури переглянулись. Сажит нахмурился. «Ранца не было, когда он пришел к капитану. Ранца при нем не было». «Ты уверен?» «Он же на лошади приехал», — поделился наблюдением Лоури. «На сером мерине. И ранца точно не было». «Тогда где конь?» — раскаляясь от злости, вопросил Хейксвилл. «Надо поискать в седельных сумках!» Лоури потер лоб, силясь что-то вспомнить. «Мальчонка! Точно! Он с конем оставался». «Так где он?» «Конь? Чумазый!» «Сбежал», — ответил Салжит. «Сбежал?» — с угрозой переспросил Хейксвилл. «Почему?» «Увидел, как вы его ударили? Я тоже видел. Он вывалился из палатки, и кровь была на лице». «Не надо было бить, пока не вошел», — упрекнул сержанта Кендрик. «Закрой пасть, умник!» — Хейксвилл почесал затылок. «Так куда мальчонка убежал?» «Не знаю. Далеко», — писарь пожал плечами. «Я пробовал догнать, но он вскочил на лошадь и ускакал». «Парнишка не опасен», — махнул рукой Кендрик. «По-нашему не говорит». «А ты откуда знаешь?» «Я с ним разговаривал». «Да и кто такому поверит?» — пожал плечами Лоури. «Может быть, и никто», — подумал Хейксвилл. Скорее всего, Лоури был прав. Им ничто не угрожало. Кто поверит малолетнему арабу? И все же сержанту было не по себе. Хотя бы люди Джамы поскорее пришли за Шарпом и унесли его куда-нибудь подальше. Сам Джама еще накануне покинул лагерь, справедливо полагая, что если хочешь убить британского офицера, то сделать это лучше подальше от британской армии. Хейксвилл предупредил, что ждать Шарпа стоит не раньше, чем к вечеру, и вот теперь ему ничего не оставалось, как караулить пленника до наступления сумерек. «Я же сказал завязать глаза!» — бросил он раздраженно. «Или хотите, чтобы он нас всех увидел?» «Увидит, не увидит. Теперь неважно», — ответил Кендрик. «До рассвета все равно не доживет, так ведь?» «Да только не забывайте, с кем имеете дело», — предупредил сержант. «Живучий гад, как 10 кошек. Я бы прямо сейчас ему глотку перерезал». «Нельзя», — возразил сажит. «Его обещали моему дяде». «И твой дядя нам заплатит, а?» «Как договаривались?» Хейксвилл выпрямился и шагнул к Шарпу, который по-прежнему не подавал признаков жизни. «Видите полосы на спине? Я оставил», — с гордостью сказал сержант. «Взял грех на душу, соврал. Зато Шарпи отведал ремня. А теперь я его и вовсе на тот свет отправлю». Хейксвилл вспомнил, как Шарп бросил его на растерзание тигром в Серингопотаме, как оставил наедине со слоном-убийцей, который едва не раздавил его здоровенной, как дерево, ногой. Дикая ярость всколыхнулась вдруг в нем, лицо перекосилось в страшной гримасе. Он пнул Шарпа в бок. «Еще раз! И еще!» Кендрик с трудом оттащил разбушевавшегося сержанта от тела. «Да вы же его убьете, Сарж! Мне-то все равно, но черномазы и тогда не заплатят, верно?» Хейксвилл отступил и, отдышавшись, повернулся к индийцу. «Так как же твой дядя собирается его убить?» «Это сделают дети». Сержант довольно закивал. «Видел, видел. Знаю, как работают. Только не надо спешить. Пусть прикончат его медленно, чтобы почувствовал». «Все сделают», — пообещал сажит. «Медленно и чтобы почувствовал. Мой дядя человек нежалостливый». «А вот мне жалко», — вздохнул Хейксвилл. «Жалко, что сам не получу такого удовольствия. Как бы я его...» Фу. Он плюнул на неподвижно лежащего пленника. «Спи, Шарпи. К восходу уснешь насовсем. Встретишься с дьяволом. Туда тебе и дорога!» Сержант опустился на землю в углу палатки и, достав из кармана пригоршню камней, принялся пересыпать с ладони на ладонь. Кровь на голове Шарпа подсохла, и по ней ползали мухи. «К восходу все будет позади. Прапорщик сдохнет, а он, Хейксвилл, станет богачом». «Месть, — подумал сержант, — пожалуй, послаще меда». Ахмед видел, как Шарп упал у входа в палатку. Видел кровь на голове. Видел, как чьи-то руки схватили его за ноги и втащили в полумрак. Потом сажит, писарь с розовым зонтиком, повернулся и поманил его рукой. «Поди сюда, мальчик!» — крикнул он. Ахмед сделал вид, что не понял, хотя понял достаточно. С его хозяином случилось что-то плохое. Он отступил, ведя за собой серого мерина Стокса. Он даже спустил с плеча мушкет. И тогда сажит, расценив жест как угрозу, бросился вдруг к нему. Ахмед был быстрее. Он подпрыгнул и, распластавшись на спине лошади, не успев еще как следует сесть, ударил серого пяткой в бок. Конь сорвался с места, и Ахмед, изловчившись, вскарабкался в седло. Стремена висели слишком низко, но юный араб вырос среди лошадей и ездить мог в любом положении, даже с завязанными глазами, даже задом наперед. Он помчался через лагерь, мимо палаток, костров, жующих сено быков, и вскоре оставил индийца далеко позади. Какая-то женщина громко крикнула, когда серый едва не сбил ее играющих в пыли детишек. Уже на краю лагеря Ахмед придержал коня и оглянулся. Сажита видно не было. Но что делать дальше? В британском лагере Ахмед не знал никого. Он посмотрел туда, где на вершине далекого хребта виднелся Гавилгур. Его прежние товарищи, львы Аллаха, воевавшие на стороне Ману-Баппу, должно быть, укрылись в крепости. Но дядя, с которым Ахмед и приехал в Индию из далекой Аравии, погиб и лежал теперь в черной земле Аргаума. Да, мальчик знал других солдат. Знал и боялся. Они, другие, хотели, чтобы он служил им, и не только готовил пищу и чистил оружие. Только Шарп отнесся к нему дружелюбно. И вот теперь Шарп сам нуждался в помощи, а Ахмед не знал, как ему помочь. Подвязывая стремена, он пытался придумать выход. Тот кругленький, седой, розовощекий англичанин, хозяин Мерина, вроде бы друг Шарпа. Но как объяснить, что случилось? И все же попробовать стоило. Ахмед развернулся, решив объехать лагерь по периметру, найти дорогу, которую англичане прокладывали в горы, и добраться до места. Но уже через минуту его заметил офицер из пикета. Подъехав ближе, офицер увидел британский чепрак. «Ты что здесь делаешь, приятель?» — спросил он, предположив, что мальчишка выгуливает лошадь. Ахмед испугался и пустился на утек. «Вор!» — крикнул офицер, устремляясь в погоню. «Стой! Держи вора!» Какой-то сипай направил на него мушкет, и Ахмеду пришлось сбить его с ног. Неподалеку паслись лошади, и он повернул к ним, перепрыгнул через ограждение, промчался по грядкам, взял сходу еще одно препятствие, нырнул под деревья, продрался через кустарник, перелетел через высохший наполовину пруд и достиг, наконец, леса. Пикетчики не рискнули продолжать преследование и отстали, но из-за крестьянских хижин неслись недобрые крики. Ахмед потрепал серого по шее, проехал еще немного и повернул к краю леса. Впереди лежало примерно полмили открытого пространства, за которым снова начинался обещавший безопасность лес. Вот только выдержит ли усталая лошадь? «Если на то будет воля Аллаха», — — сказал Ахмед и пустил серого в галоп. Преследователи, хотя и отстали, увидели беглеца. Из десяток всадников возобновили погоню. Кто-то выстрелил. Мальчик услышал хлопок мушкета, но пуля прошла далеко. Ахмед приник к шее серого, полностью положившись на инстинкт животного. Оглянулся только раз. Сипаи приближались. Но тут его принял лес, и юный араб повернул на север. Потом срезал к западу и снова на север. Углубившись в чащу, он придержал тяжело дышащего мерина, чтобы их не выдал стук копыт. Прислушался. Где-то ржали кони. Преследователи были близко. Потом голоса их стали удаляться. Может, лучше было бы сдаться. Наверняка кто-то из англичан знает его язык. Может быть, если он отправится на поиски друга Шарпа туда, где они прокладывают дорогу, то потеряет время и помощь опоздает. И что тогда? Положение отчаянное, и Ахмед совершенно не знал, как быть и что делать. В конце концов, он решил вернуться в лагерь и повернул назад, навстречу преследователям. И едва не наткнулся на дуло мушкета. Человек, державший мушкет, был индийцем, и голову его защищал латунный шлем, какие обычно носили маратхи. Конь стоял в нескольких ярдах в стороне. Всадник спешился, чтобы неслышно подобраться к Ахмеду. Маратх усмехнулся. «Рискнуть? Пришпорить серого и положиться на удачу? Но вынесет ли усталый мерин?» Мысль еще не успела оформиться, как из-за деревьев выехал второй маратх. Этот держал наготове кривой тулвар. За ним появился третий, и еще... Всадники окружили юного араба, и Ахмед, поняв, что запаниковал и подвел Шарпа, заплакал. На взгляд Додда, из затеи Манубаппу с поощрением за захваченное у британцев оружие ничего не вышло. За несколько дней добыча составила 3 старых ружья с фитильным замком, отобранных, очевидно, у охотников Шикари, 1 сломанный мушкет местного производства и хороший пистолет с саблей, снятый из подстреленного инженера. Ножен, конечно, не представили. Пока это было единственным и малоубедительным свидетельством попыток маратхов остановить продвижение неприятеля. Полковник ежедневно досаждал Манубаппу просьбами позволить нанести удар по прокладывающим дорогу саперам, однако брат Раджи упрямо отказывался выпустить полк из крепости. Самому Додду покидать форт не возбранялось, но только для того, чтобы размять коня. Каждое утро полковник отправлялся к западной границе плато, хотя далеко от крепости не удалялся. За его голову была назначена немалая награда, и пусть неприятельская кавалерия не появлялась здесь уже давно, он все еще опасался засады. Держась на безопасном расстоянии и находясь под защитой маратских всадников, Додд подолгу рассматривал в подзорную трубу британцев, копошащихся далеко внизу, как кучка муравьев. Работа шла споро, дорога расширялась и удлинялась. И однажды он увидел 2 батальона пехоты, устраивающие лагерь в верхней долине. На следующий день там появились 3 пушки, повозка с продовольствием, 2 телеги и 4 ящика с боеприпасами. Полковник еще раз проклял нерешительность Манубаппу. Его кобры без труда уничтожили бы этот пока еще слабый артиллерийский парк и на неделю, если не больше, расстроили планы британцев. Однако князь позволял противнику продвигаться к его убежищу совершенно беспрепятственно. Дорога уходила все дальше, поднималась все выше, но на ней оставались еще крутые участки, где даже 1000 человек не смогла бы протащить 1 орудие. И все же день ото дня огневая мощь врага укреплялась. В парк доставлялись все новые пушки, и Додд знал, недалек тот час, когда британцы выйдут к плато, установят тяжелые осадные орудия и перекроют ведущий от скал к крепости узкий перешеек. Ситуация менялась, но князь по-прежнему не желал предпринимать какие-либо активные действия. «Мы остановим их здесь», — говорил он Додду, указывая на стены Гавелгура. Только вот англичанин вовсе не разделял уверенности индийцев в прочности и неприступности этих стен. Да, уверенности Баппу хватало. Зато явно недоставало знаний современного осадного искусства. Каждое утро, возвращаясь с прогулки по плато, полковник спешивался, передавал коня заботам одного из сопровождающих и проходил по перешейку пешком, стараясь предугадать действия наступающих, увидеть маршрут их глазами, предсказать развитие событий. Да, место для атаки далеко не идеальное. Внешний форт защищали две высокие стены, и хотя британцы без особого труда проделают в них бреши артиллерийским огнем, подниматься им придется по крутому склону и на глазах защищающихся. Уничтожить массивные круглые бастионы они не смогут, для этого требуется кое-что покрупнее 12 и 18 фунтовых орудий. С бастионов по ним будут бить пушки, ракеты и мушкеты. К тому же наступать британцам придется на узком участке, который будет все более сужаться по мере их приближения к бреше, где проход еще больше ограничит огромное водохранилище. Снова и снова, проходя по маршруту, Дод ловил себя на том, что ему почти жаль тех, кто окажется здесь под огнем. В сотни шагов от форта, на самом опасном для наступающих расстоянии, британцы окажутся зажаты между краем скалы и резервуаром, в узкой горловине шириной не более 20 шагов. Раз за разом останавливаясь на этом месте, полковник задирал голову, смотрел на крепостные стены и считал установленные там орудия. 22 пушки. В нужный момент они ударят по врагу картечью, и к ним добавятся ружья, мушкеты и пистолеты. Даже если британцам удастся уничтожить несколько орудий, заменить их не составит особого труда. Так что в любом случае неприятель столкнется с губительным продольным огнем. К тому же на пути к бреше их встретят арабы и гарнизон. Перспектива выглядела устрашающей. Иману Баппу полагал, что враг, не выдержав сопротивления, откатится от бреши и устремится к Делийским воротам, северному входу во внешний форт. Разрушить их артиллерией будет несложно, но, хлынув под арку, британцы попадут в ловушку. Дорога, уходя вверх, приведет их к другой стене, так что они окажутся зажатыми в тесном пространстве и станут легкой добычей для оставшихся на стенах стрелков. Мало того, Ману Баппу распорядился приготовить запасы камней, чтобы бомбардировать неприятеля сверху. Пробиваясь с тяжелыми потерями по узкой дороге, поливая кровью каждый отвоеванный дюйм, враг свернет за угол стены и упрется еще в одни ворота, недоступные для его артиллерии. И здесь, как полагал Ману Баппу, силы наступающих будут подорваны окончательно. Дод не разделял его уверенности. Соглашаясь с князем в том, что Делийские ворота непроходимы, он сомневался в том, что британцы пойдут к ним. Внимательно исследуя стены, полковник замечал, что они не так уж прочны. Под сорняками и мхом он замечал старые трещины. Дод знал, насколько искусны британские канониры. Если стены рассыплются, бреши получатся широкими, и тогда потери атакующих уменьшатся. Да, наступать вверх по склону трудно, бой будет жестоким, но шансы у красномундирников есть. Дод допускал, что враг прорвется через бреши и захватит внешний форт. Однако делиться своими сомнениями с Ману Баппу он не спешил. Как ни настаивал и на строительстве земляного гласиса для уменьшения эффективности огня осадных батарей. Гласис мог бы задержать британцев на дни, а то и недели, но в разговорах с князем полковник твердо заявлял, что считает внешний форт неприступным. Разумеется, Дод вел свою игру, усматривая в переоценке индийцам своих сил неплохой шанс для себя. Ману Баппу сказал однажды, что внешний форт — ловушка. Захватив его, враг решит, что победа уже обеспечена, но потом споткнется о главный ров Гавилгура и увидит вторую, еще более мощную линию укреплений. Дод же рассчитывал на то, что внешний форт станет ловушкой для самого Баппу. Если британцы захватят внешний форт, уходить князю некуда, кроме как во внутренний форт. Но сделать это ему будет не легче, чем неприятелю. Как ни старался полковник, найти слабые места в обверенной цитадели не удавалось. Ни британцы, ни Ману Баппу никогда не преодолеют ров, если он, Дод, не позволит им этого сделать. Внутренний форт был совершенно отдельным укреплением. С внешним фортом его соединяла не стена, а узкая тропинка, проложенная по дну рва и поднимающаяся отвесно к воротам. Проходя по ней ежедневно, Додд ставил себя на место атакующих. 20 орудий смотрели на него с единственной стены внутреннего форта, и все они находились вне зоны поражения неприятельской артиллерии. Огневую мощь орудий подкрепляли мушкеты и ракеты. Красномундирники, решив попытать счастье на этом направлении, гибли бы, как попавшие в ведро крысы, а тех, кто все-таки сумел бы добраться до ворот, ждал последний ужас Гавилгура. Ужас этот заключался в 4 огромных воротах, закрывающих вход во внутренний форт и расположенных друг за другом в круто уходящем вверх коридоре, ограниченном с обеих сторон высоченными стенами. Другого пути не было. Даже если бы британцы пробили стену форта, это не дало бы им никакого преимущества, потому что стену возвели над обрывом, образующим южную сторону рва, и подняться по ней не смог бы никто. Оставались ворота. Додд знал, что Уэлсли не склонен вести затяжную осаду. Под Ахмаднагаром он применил эскаладу, послав к стенам солдат с лестницами, что стало полной неожиданностью для защитников города. Полковник не сомневался, что нечто подобное противник применит и при штурме внутреннего форта. Не имея возможности подобраться к возвышающейся над обрывом стене, генерал погонит людей по петляющей тропинке, где их встретят мушкетный огонь, летящие сверху камни, убийственная картечь и выпущенные с парапетов ракеты. Пройти через такой смертоносный заслон невозможно. Его кобры будут бить по неприятелю сверху, и красномундирников ждет участь загнанного на бойню скота. Додд был невысокого мнения об индийских ракетах, но все же создал запас в 1000 снарядов над входом во внутренний форт, потому что в тесном пространстве между стенами они могли нанести врагу немалый урон. Выкованные из жести трубки длиной в 16 и диаметром в 4-5 дюймов крепились к бамбуковым шестам высотой в рост человека и снабжались начиненным порохом жестяным цилиндром. Проведя с ними немало экспериментов, Додд убедился, что ракеты способны вызвать немалую панику. Свистя и разбрасывая искры, они проносились между стенами и, падая, выплевывали столб огня. Дюжина ракет вполне могла вывести из строя до десятка, если не больше, неприятельских солдат. «Только бы они пришли», — повторял Додд, поднимаясь каждое утро по крутым ступенькам к воротам внешнего форта. «Только бы пришли! Пусть возьмут внешний форт, Манубаппу погибнет, и тогда британцы подступят к внутреннему форту и разделят участь князя. А потом, когда остатки разбитой армии обратятся в бегство и рассыплются по Деканскому плоскогорью, их погонит маратская конница». Их плоть будет гнить на жаре, их кости выбелят солнце, ветер и дожди. Владычеству Британии в Индии наступит конец, а он, Додд, станет владыкой Гавилгура. Так что пусть приходят. Вечером сержант Хейксвилл, бесцеремонно раздвинув складки муслиновой занавески, решительно переступил порог покоев капитана Торренса. Капитан, как обычно, лежал голый в гамаке под подвешенным к потолочной балке колышущимся бамбуковым опахалом. Крылья опахала приводил в движение, дергая за веревочку, слуга-индиец. Клэр Уолл подстригала хозяину ногти. «Осторожнее, Брик, не так коротко. Оставляй, чтобы было чем почесаться. Вот так, молодец. Хорошая девочка». Он взглянул на вошедшего Хейксвилла. «Сержант, вы постучали?» «Даже 2 раза!» — соврал Хейксвилл. «Громко и четко, сэр! Как положено!» «Надо напомнить Брик, чтобы прочистила уши. Поздоровайся с сержантом, Брик. Что с тобой сегодня? Где твои манеры?» Девушка коротко кивнула, не поднимая глаз, и еле слышно пробормотала что-то. Хейксвилл сорвал кивер. «Рад вас видеть, миссис Уолл! Премного счастлив мое сокровище!» Он наклонил голову и при этом многозначительно подмигнул Торренсу, который вздрогнул, словно его укололи. «Брик, нам с сержантом необходимо обсудить военные вопросы, так что можешь прогуляться в сад». Капитан похлопал ее по руке. «И не подслушивай под окном». Подождав, пока девушка исчезнет за занавеской, прикрывавшей вход в кухню, он осторожно выбрался из гамака и потянулся за висевшим на стуле шелковым зеленым халатом. «Не хотелось бы шокировать вас, сержант». «Меня смутить трудно, сэр. Нет на земле твари, которую я бы не видел голой, сэр, и ни разу не смутился. Того, кто был повешен, сэр, уже ничем не удивишь. Все прошел, все пережил». «И из ума выжил», — подумал Торренс, но выражать эту мысль вслух воздержался. «Что, Брик, вышла из кухни?» — Хейксвилл заглянул за занавеску. «Ушла, сэр!» «Возле окна не стоит?» Сержант посмотрел в окно. «Никак нет, сэр! Отошла в другой конец двора, как и положено хорошей девочке!» «Полагаю, вы принесли какие-то новости?» «Не просто новости, сэр, а кое-что получше!» Хейксвилл подошел к столу и выложил содержимое кармана. «Ваши расписки, сэр, получены от Джамы. Все до единой. На 10 000 рупий, сэр. Долг закрыт, сэр. Полностью!» Торренс облегченно вздохнул. «Долг — ужасная вещь, но, вероятно, неизбежная, когда хочешь жить по-настоящему, а не влачить жалкое существование. 12 сотен гиней. Как же он влез в такой долг?» «Безумие. Однако ж теперь все оплачено. Проблемы позади». «Сожги расписки», — распорядился он. «Все». Сержант поднес стопку бумажек к пламени свечи, и когда они вспыхнули и съежились, бросил догорать на стол. Ветерок от опахала развеял дымок и разметал вспорхнувшие черные чешуйки пепла. «А еще, сэр, Джама, будучи джентльменом, хотя и черномазым нехристем, добавил благодарность». Хейксвилл высыпал на стол несколько золотых монет. «Сколько?» 700 рупий, сэр!» «Не сомневаюсь, что он дал больше. Вы меня обманываете, сержант». «Сэр!» — возмущенно напыжился Хейксвилл. «Чтоб мне провалиться, сэр! Говорю, как христианин! Ни разу в жизни, сэр, ни одной живой души не обманул! Только тех, кто того заслуживал! В коем случае они получили по заслугам, сэр, как сказано в Писании!» «Через пару дней Джама вернется в лагерь, и я у него спрошу», — предупредил капитан, твердо глядя на Хейксвилла. «И узнаете, сэр, что все было часть по части, как и положено между солдатами, сэр!» Сержант засопел. «Больно слушать такое, сэр!» Торренс зевнул. «Примите мои искреннейшие, глубочайшие и почтительнейшие извинения. А теперь расскажите о Шарпе». Хейксвилл взглянул на слугу индийца, бесстрастно дергавшего за веревочку опахала. «Он понимает английский, сэр?» «Разумеется, не понимает». «Так вот, сэр, Шарпи больше нет». Сержант вспомнил, как пинал своего заклятого врага и его перекосило от удовольствия. «Раздели ублюдка догола, сэр, и задали так, что до смертного часа не забудет. Хотя и помнить будет недолго, поскольку следует к месту казни. Я его держал связанным, сэр, до передачи людям Джамы. Явились за ним в назначенное время, так что беспокоиться не о чем. Считайте, что его уже и нет на белом свете. Что заслужил, то и получил». «Вы его раздели?» — удивился Торренс. «Зачем?» «Не хотел, сэр, чтобы черномазы и нехристи выбросили тело в офицерской форме. Хотя ублюдок, сказать по правде, и недостоин был ее носить, поскольку есть выскочка паршивая, сэр. Так что мы его раздели, а форму сожгли». «Все прошло как надо», — Хейксвилл пожал плечами. «Мальчишка его пропал, но с ним проблем не будет. Скорее всего, сбежал к мамочке». Торренс улыбнулся. «Вот и все. Дело сделано. Забот как не бывало. Можно продолжить бизнес с Джамой, только с большей осторожностью, учитывая прошлый опыт». «Сажит отправился с Шарпом?» — спросил капитан, понимая, что для сокрытия незаконных сделок ему понадобится опытный и ловкий писарь. «Нет, сэр! Он здесь со мной! Ждет за дверью!» Хейксвилл кивнул в сторону передней комнаты. Хотел уйти, но я дал ему доброго пинка. Напомнил, что он нужен нам здесь, сэр, после чего ублюдок стал как шелковый. Хороший парень, сэр, хоть и нехрист. Торренс улыбнулся. «Я в долгу перед вами, сержант. В неоплатном долгу». «Исполняю свои обязанности, сэр!» Хейксвилл переждал приступ конвульсий и, ухмыльнувшись, показал пальцем в окно. «И надеюсь, сэр, на солдатское вознаграждение!» «Имеете в виду Брик?» «Таково, сэр, мое сердечное желание!» Сержант прокашлялся. «Мы с ней, сэр, созданы друг для друга, как сказано в Писании!» «А вот с этим придется немного подождать. Брик мне еще нужна. Кому-то же надо за мной присматривать. А вам, сержант, надлежит принять на себя обязанности мистера Шарпа. Подождем, пока его хватится, а потом объявим, что он попал в засаду и захвачен маратхами. Так что вам предстоит отправиться в горы и помочь саперам». «Мне, сэр!» Перспектива заняться настоящим делом явно не обрадовала Хейксвилла. «В горы?» «Кому-то придется. Вы же не думаете, что в горы должен отправиться я? И не беспокойтесь, это ненадолго. А когда кампания закончится, уверяю, ваше сердечное желание будет исполнено». Торренс уже решил, что отпустит Клэр не раньше, чем Хейксвилл заплатит за ее проезд из Англии. Деньги у сержанта найдутся. Капитан нисколько не сомневался, что большая часть полученного от Джамы золота осела в карманах Хейксвилла. Так что готовьтесь. В горах вас ждут уже завтра. «Есть, сэр!» — угрюмо ответил сержант. «Отлично сработано. Вы надежный человек, Хейксвилл», — похвалил подчиненного капитан. «Ступайте и не напустите мошек». Сержант вышел. В кармане у него лежало 3300 рупий и еще целое состояние в драгоценных камнях, спрятанных в патронной сумке. Хотелось бы отпраздновать такое событие с Клэр Уолл, но... Что ж, шанс еще представится, в этом он не сомневался. А порадоваться можно и в одиночку. Хейксвилл посмотрел на первые звезды, выскочившие в небе над Гавилгуром. Им овладело редкое ощущение удовлетворенности. Отомстил врагу, разбогател. В мире Абадайи Хейксвилла все было хорошо.